Глава 7. Инвентаризация и невозвратные техники. За полчаса, пока Крис и Кенни занимались инвентаризацией, гостиная превратилась в склад. На столах, которые притащили со всех комнат, были сложены груды артефактного оружия и разные ящики. У стен привалены мешки с камнями праны и монетами. Кенни стоял перед столом, на котором лежали 9 артефактов среднего качества. Среди них 6 кинжалов. 4 Крис получил от убийц из теневой секты, которых прикончил фермер, 1 тяжелый меч серого из хищных волков, боевой топор, которым пользовался сам Крис, меч соболя, который носил с собой Кенни. «Продадим 4 кинжала», — деловито решил Кенни. «Тяжелый меч нам тоже не нужен. Остальное все оставим. Если они уйдут даже по минимальной цене, это 25 килограмм камней праны. Для нас двоих мы на билеты уж точно собрали». Крис задумчиво кивнул. Он стоял у стола, заваленного артефактами низкого качества. Среди них подавляющее большинство, 55 штук, были метательными ножами, из которых 39 создал Кенни. Еще на столе лежали кинжалы, мечи, топоры и множество колец, ожерелий. Раньше они принадлежали мертвым членам хищных волков. «Если продадим все ненужное, сможем получить из этой груды хлама еще 17 кило. В итоге у нас 233 килограмма. Не хватит на троих». «Сам ты груда хлама!» — возмутился Кенни. «Тут моих ножичков столько!» Не слушая внука, Крис подошел к столу, на котором лежали сокровища со второй и третьей полки шкафа из сокровищницы клана Охи, вместе с ящиком, куда сбросили все найденные драгоценные камни. «Что будем из этого продавать?» — Кенни встал рядом с дедом. На краю стола, в правом верхнем углу, лежала коробочка с высушенным корнем, похожим на куриную лапку. Это корень цветка гадюки, весьма редкий ингредиент алхимии. Крис знал, что из корня можно сделать змеиный отвар, специальный настой, который принимают дети после первой инициации. Как и в случае с яйцом древесного сокола, отвар активирует 4-й прием — выпускание. «Корень змеиного цветка нам не нужен. Продадим», — решил Крис. «Его купят за килограмма 3-4 камней праны». «Как-то недорого», — заметил Кенни. «Это ресурс среднего качества», — пожал плечами Крис. «Обычно цена таких не превышает больше 10 килограмм камней праны. Редко, когда больше. Но корень змеиного цветка не так ценен. Вдобавок мы продаем по заниженной цене. Попробую предложить клану Мураши. Может, они их подороже возьмут». «А корень души — ресурс высокого качества?» — с любопытством спросил Кенни. «Да, конечно. А сколько он стоит?» Крис скосил глаза на внука. «От 50 килограмм. Но если найти подходящего покупателя, то и за 250 килограмм продать можно. И даже за 500. Корень души слишком редок». «Ого!» — проникся Кенни. «Тогда этот корень продаем. Плюс 3 килограмма, если по минималке. Что это за кости?» Он указал на 10 желтых костяшек, лежащих в деревянной коробке. «Не знаю», — пожал плечами Крис. «Но вряд ли клан Охи стал бы прятать в артефактный шкаф что-то ненужное». «Ладно, пока оставим. Это что?» Кенни перевел палец на круглый синий камень. «Синий камень — редкий целительный ингредиент. Он нам нужен, его продавать не будем». «А что делает этот камень?» — Кенни взглянул на деда. «Его можно использовать для повышения качества синих червей. Обычно синий червь низкого качества. Если он прогрызется в камень и останется внутри на недельку-другую, станет среднего качества». «И чем отличается?» «Будет лучше сращивать конечности?» — не понял Кенни. «Чем меньше площадь разреза, тем легче сращивать», — пояснил Крис. Мою ногу, например, не сможет срастить синий червь низкого качества, только среднего. Понял. Значит, камень оставляем. Это что? Кенни смотрел на коричнево-черное яйцо размером с кулак младенца. Не знаю, покачал головой Крис. Может, змеиное яйцо, но не уверен. Вряд ли что-то сильно ценное, но как ресурс среднего качества можно продать. «Ладно, тоже оставим. Вот эти коробки с чешуйками для чего? И шкатулки с жемчужинами?» «Думаю, они нужны для тренировки техники трансформации», — предположил Крис. «Сами по себе чешуйки не считаются даже ресурсами низкого качества. А вот ядовитые жемчужины встречаются гораздо реже. Такие можно найти в трупах старых пранозмей. Но из-за них мы много не выручим. Продадим все шкатулки за килограмм 5-7. «Уже неплохо», — довольно кивнул Кенни. «Расскажи, что значит «нужны для тренировки техники трансформации»?» «Ты не знаешь, разве?» — даже удивился Крис. «Нет», — покачал головой Кенни. «О таком в библиотеках не пишут». «Не удивлен», — проворчал Крис. «Как ты знаешь, у телесной праны в основе лежит фундаментальное намерение мутаций — изменение тела». Кенни кивнул. «Бывают разные виды мутаций», — продолжал Крис. «Например, звериная. Черный из хищных волков такое обладает. Его техника запускает изменения в теле. Он перенимает некоторые черты волка. Острые когти, более крепкое тело, улучшенную реакцию, ну и прочее. Не знаю точно, что там у него». «Соболь еще», — вспомнил Кенни. «Не совсем», — покачал головой Крис. «Соболь относится к тому виду пронариев, которые использовали на себе невозвратную технику. Это особенность пронариев с телесной праной. Они могут добавлять к своему телу разные атрибуты, чтобы не сохранять техники в источнике». «Как крылья у клана Караки?» — начал понимать Кенни. «Да, клан Караки покупал у белых воронов крылья и приживлял их к своему телу, делая частью организма. По сути, член клана Караки получал возможность свободно летать и пару новых конечностей, которые очень удобно использовать для создания техник. Метать острые перья, защищаться ими, использовать как оружие». «Но они жертвуют эстетикой», — задумчиво сказал Кенни. Он вспомнил, как в детстве, когда дед взял его в день трех святых на центральную площадь деревни, ему на глаза попался человек-оборотень. С шерстью на лице, волчьими ушами, кошачьими глазами и острыми зубами. Кенни тогда был изумлен до крайности и не понимал, что это за пронарий такой. Но теперь все стало на свои места. Невозвратные техники. «Каждый сам решает, хочет ли он менять себя», — продолжал Крис. «Например, Соболь мало походил на обычного человека. Но зато он был быстрее и сильнее, имел более крепкую защиту. А свою большую технику Соболь использовал не для трансформации, как это делал тот же Черный. Вместо этого Соболь создавал дополнительную броню на теле, увеличивал свою защиту». «Это даже немного нечестно», — заметил Кенни. «Так и есть», — согласился Крис. «Но такие пронарии не только получают преимущества. Как ты правильно подметил, они жертвуют своим эстетическим видом. Громадный горб на спине или чешуя по телу мало кому понравится. Вдобавок, звериные части тела незаметно изменяют характер пронария, делают его немного другим, менее человечным, более звериным. С этим нужно работать очень аккуратно, не переступая ту грань, за которой уже нет возврата». «Понял, у всего есть своя цена», — задумчиво кивнул Кенни и взглянул на шкатулки с ядовитыми жемчужинами и чешуйками. «Пронарии клановахи вживляли себе эти штуки?» Да, ядовитые жемчужины позволяли им выделять яд на когтях и зубах по желанию. А чешуйки — дополнительная защита уязвимых мест. Вместе жемчужины и чешуйки сильно упрощают технику частичной трансформации. Кенни задумчиво кивнул. Если в тебя вживлена чешуя, то гораздо легче создавать техники, с ней связанные. Например, покрыть все тело чешуей. Но Кенни бы не стал так себя уродовать. Ему претила мысль связывать себя со зверями подобным способом. «Эти жемчужины еще полезные для пронариев с небесной праной», — дополнил Крис. «Они выделяют ядовитый газ, и на нем пронарии учатся делать свои выдохи из ядовитого тумана». «Понятно», — Кенни указал на фиолетовый глаз. «Это зачем?» «Ингредиент», — пожал плечами Крис. «Скорее всего, принадлежал прано-зверю с силой великого генерала. Думаю, пойдет как ресурс среднего качества за килограмма два. Но лучше сперва узнать, что это. Попробую найти в караване оценщика. Покажем ему глаз, кости и яйцо». «Да», — согласно кивнул Кенни. «Сейчас у нас, если не считать неопознанные ресурсы, всего 241 килограмм. Этого мало. За сколько можно продать драгоценные камни?» Крис подошел к коробке, которая была полна драгоценных камней. Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты и многое другое. Он положил ладонь на коробку и пропустил через камни прану. Несколько камней слабо засветились. «Забирай те, что светятся», — велел дед. Кенни отобрал 4 камня, 1 изумруд, 2 сапфира и 1 бриллиант. «Остальное продадим. Думаю, за эти камушки монет 10 золотых дадут». «Так мало?» — удивился Кенни. «Это не прано-ресурсы. Обычные камни, хоть и редкие», — пожал плечами Крис. «Их используют для украшений». «А эти?» — Кенни пальцем указал на 4 камушка, которые держал на ладони. «Прано-ресурсы низкого качества. Их используют кузнецы и артефакторы. Я не знаю как. Тебе придется самому узнавать». «Понял». Кенни убрал драгоценности в кольцо. 10 золотых — это еще 5 килограмм. В целом неплохо. Осталось еще достать 54 килограмма. Облачной травы немало». Крис подошел к правому краю стола, у которого стояла коробка с сушеной облачной травой. «За 100 грамм травы дают 5 кило камней», — объяснил Крис. «Тут 500 грамм, 25 килограмм камней праны». Кенни замешкался. Ему не нужна облачная трава, чтобы входить в мир духов. Но ведь Крис об этом не знает. «Давай продадим 300 грамм, а 200 оставим себе». «Посмотрим», — кивнул Крис. «Этих прано-червей не трогаем. Серебряный кольцевой, большой тоннельный и поедатель яда». «Не хотелось бы. Это редкие прано-черви. Каждый из них среднего качества», — задумчиво сказал Кенни, разглядывая прано-червей, которых клан Охи прятал в своей сокровищнице. «Серебряный кольцевой может на время создавать серебристый слой металла поверх кожи. Это расходуемый прано-червь. Большой тоннельный тоже расходуемый, он создает тоннели в земле, а вот поедатель ядов — самый ценный из всей коллекции прано-червей клана Охи. На удивление Кенни, этот бледно-фиолетовый тоненький червяк оказался почти на уровне мифических, неимоверно редких прано-червей. Он может поедать различные яды и развиваться. Для клана Охи, который специализировался на ядах, этот прано-червь буквально был спасительным. «Поедателя ядов придется кормить ядами. Это будет дорого и непросто», — предупредил Крис. «А если мы используем ту капсулу, в которой радужный червь хранился? Это же артефакт высокого качества». Всего таких капсул у Кенни было 2, но Крис знал лишь об одной. «Мы не знаем, как действует эта капсула», — покачал головой Крис. Сперва покажем ее оценщику и узнаем свойства. Продавать же не будем? На всякий случай уточнил Кенни. Нет, конечно. Крис посмотрел на него, как на дурачка. У тебя природный талант связан с праночервями. И ты хочешь продать такое сокровище? Но ты же предлагаешь продать поедателя яда. Я только напомнил, что за ним придется следить. Его кормежка выйдет нам недешево. Зато он может спасти жизнь, — привел весомый аргумент Кенни. Остальных тоже давай оставим. Они могут пригодиться. Вдруг я смогу потом использовать их как-то по-особенному, когда мой природный талант полностью раскроется. Остаются искры праны. Крис оглядел заваленный стол. «Свои штучки точно отдавать не хочешь?» «Нет», — проворчал Кенни, прикрывая ладонью свое кольцо. В нем было немного предметов. Две золотые искры, одна лейтенанта из клана Охи и одна генерала, которую дала тетя Мона. Черный обсидиановый гвоздь и осколки монумента древних мамонтов, которые Кенни получил с трупа тигра. Две капсулы для праночервей высокого качества, сундук с корнем души и четыре драгоценных камня, которые недавно отдал Крис. К сожалению, в объемный артефакт нельзя убирать живых созданий, поэтому праночервей в кольце держать не выйдет. «Тогда давай продавать искры праны», — пожал плечами Крис. «У нас их достаточно». «Можно еще этот нож». Кенни вытащил из-под сумка метательный нож с изумрудной ручкой. «Это артефакт высокого качества», — покачал головой дед. «Он может спасти тебе жизнь. Лучше оставь». «Искры не хочется продавать», — проворчал Кенни. «Посмотрим. Может, я смогу выручить за все это барахло больше камней праны. Но ведь нам надо и себе оставить немного». «Ладно». Кенни подошел к столу, на котором лежали 27 кубов с искрами праны. И из них больше всего голубых искр — 9. Меньше всего было золотых — всего 3. Желтых, розовых и зеленых искр было по 5. Крис не стал рассказывать внуку, что убил Хиши, поэтому не отдал ему 3 искры, которые забрал у нее. Наличие кошелей, артефактов и украшений он объяснил тем, что пока внук нагло дрых, дед спустился в пещеру и собрал все самое ценное. Прикинув в уме, сколько будут стоить 3 зеленые искры, он сказал: «Знаешь, добавь к нашей сумме 20 кг камней. У меня есть заначка». «О, круто!» Кенни одобрительно взглянул на деда. «Получается, нам осталось 34 кг достать. Если учесть 300 г облачной травы, то всего 19 кг осталось. Сколько стоят искры праны?» «По-разному. Официально разрешено торговать искрами без кровного блока. Но я уже узнал, в караване есть тот, кто купит искры с блоком. Кузнец Ферра, он здешний, из долины холмов, тоже купил себе билет в караван». Кенни сразу вспомнил здоровяка, который показался ему очень опасной личностью. «За искру лейтенанта он даст 4 кг, за искру капитана — 12. «Тогда давай продадим с кровным блоком», — Кенни замешкался, выбирая. «Голубую искру капитана отдадим, того, кто специализировался на воздушных техниках. И 2 искры лейтенанта, тоже голубых». «Хорошо». Крис забрал те кубы, на которые указал внук. «Я пойду торговаться, а ты спускайся в подвал, поговори с нашими гостями. Вдруг они смогут нам помочь средствами. Например, знают, где в деревне клад закопан или что-то подобное». «Ладно», — Кенни с сожалением вспомнил, что клан Мураши смог вскрыть сокровищницу Караки и уже разграбил ее. «Только сперва убери искры в кольцо, не оставляй их тут». «Конечно». Переглянувшись, дед и внук приступили к делу. Дед начал собирать в мешок все, что надо было продать, а Кенни убирал кубы в свое кольцо. Закончив, Крис ушел, а Кенни спустился в подвал. Предстоял разговор с 4 беглецами.